«Надо же!» — изумился я. «Знал, что в вашем деле без самопожертвования не обходится, но даже не представлял его масштабы». «Ну так это временные проблемы», — отмахнулся Абилат. «Пока учишься, все очень трудно, в любом деле так. Но постепенно выстраивается защита, и тогда работа становится сплошным удовольствием. Если бы люди знали, какой восторг переживает знахарь в момент исцеления пациента, брали бы с нас деньги за каждый вызов». «По расценкам старой колючки?» Абилат всерьез задумался, наконец сказал. «Да, как за двойную порцию супа отдохновения. Это была бы честная цена». Суп отдохновения действует на организм как очень легкий расслабляющий наркотик. Его умеренное употребление одобряется и даже поощряется общественным мнением. Лучший вьеха суп отдохновения варит в старой колючке, владелец и шеф-повар которой Чимпар Караоке, уроженец острова Муримах. Поскольку, по утверждению Абилата, запах безумия от меня исходил слабый, но вполне ощутимый, было решено не пугать ни трактирщиков, ни моих домашних, и вообще никого не пугать, а обосноваться в гостиной знахаря, который любезно обещал за мной присмотреть. И воский аж у него нашелся. Совсем немного, четверть бутылки на двоих, но мне вполне хватило, чтобы угреться, расслабиться и уснуть прямо в кресле. Посреди увлекательного разговора о влиянии изменения цвета и направления ветра темной стороны на погоду, статистику городских происшествий и график прибытия в речной порт иностранных кораблей. До сих пор жалею, что променял нашу болтовню на сомнительное удовольствие спать и видеть сны, в ходе которых я бестолково скитался по улицам Левобережья, плавно переходящим в диковинные фантасмагорические пространства – в поисках гипотетического чудовища-людоеда. С присущим мне хитроумием я планировал вероломно накормить чудище кислыми иррашийскими леденцами, полный мешок которых всюду таскал за собой. В рамках логики моего сна это был единственный способ обуздать зло. Это я, конечно, большой молодец, что даже во сне не забываю о рабочих проблемах, но успехом мои поиски, увы, не увенчались. Зато спину я знатно отлежал. И шею, и ноги, и вообще все. Долгий беспокойный сон в чужом кресле, как выяснилось, не способствует хорошему самочувствию. Так что было господину королевскому знахарю развлечение с утра пораньше приводить в порядок жалобно поскуливающего гостя. Впрочем, денег с него я за это не взял. Врожденное бескорыстие не пропьешь. Зато запах безумия, как показала практика, очень даже пропьешь. От него, по уверениям Абилата, не осталось и следа, как он и предсказывал с самого начала. А я, чего греха таить, все равно опасался, вдруг что-то пойдет не так, и запах останется при мне навсегда. С одной стороны, это было бы честно по отношению к окружающим, пусть не питают иллюзий. Но с другой, я-то сам запах безумия не различаю, а все остальные говорят, он очень неприятный, такой сладковатый, едкий, пропитывающий все вокруг. И даже самыми крепкими куманскими благовониями не перешибается. Вот в чем ужас. С другой стороны, благоухать куманскими благовониями я тоже пока морально не готов. Так что все к лучшему. Зато в кабинет Джуфина я ввалился с видом последнего выжившего героя сразу всех известных историкам войн. Собирался поразить шефа в самое сердце драматическим повествованием о чудесном спасении чокнутого сновидца. Но по выражению его лица понял, что шеф уже все знает. Причем выслушал эту историю в исполнении чрезвычайно сдержанного Абилата. Поэтому я могу не стараться. Эффект все равно будет уже не тот. К тому же первое, что сделал Джуфин, увидев меня, демонстративно принюхался. Ну или ладно, не демонстративно, просто принюхался. Все равно бестактно с его стороны. «Хвала магистрам и правда в своем уме. Насколько это вообще возможно?» — ухмыльнулся он. «Вот именно, насколько возможно», — подтвердил я. «Мою хрупкую психику надо щадить». «Это как?» «Например, радостно меня приветствовать и восхвалять, как куманского халифа. Ну и камрой поить, если не очень жалко». «Не очень», — подумав, решил Джуфин и налил мне полную кружку. «Полный перечень традиционных формул восхваления, обязательных, желательных и допустимых при дворе куманских халифов, хранит в памяти Шапшуш из Большого архива», — подсказал с верхней полки книжного шкафа Куруш. Однако я могу продиктовать несколько наиболее популярных выражений». «Очень любезно с твоей стороны», — поблагодарил его Джуфин. «Но я думаю, сэр Макс еще какое-то время потерпит без куманских восхвалений. Ему будет трудно, но он справится. Я в него верю». «А я нет», — мрачно сказал Куруш. «Сэр Макс уже столько раз приходил сюда без пирожных, что моя вера в него рухнула бесповоротно». «Ты совершенно прав», — признал я. «Но не следует предъявлять слишком высокие требования к человеку, всего час назад окончательно исцелившемуся от запаха безумия». «Это правда?» — недоверчиво переспросил Куруш. «Чистая правда, милый», — подтвердил Джуфин. «Я узнал об этом от Абилата. Ему-то ты веришь?» «Да», — согласился Куруш. «Сэр Абилат — человек, заслуживающий доверия». Некоторое время он сидел, нахохлившись, переваривал новую информацию. Наконец объявил. —